я могу понять очень довольствие. Алло, слушаю. Алло. Слушаю. Добрый день, компания Микредит, отдел выездного взыскания, Плачев Максим Петрович. Кира Сергеевна. Здравствуйте, Максим Петрович. Мы разговаривали с вами накануне по поводу вашей оплаты, да, по договору займа. 13 913 рублей 50 копеек ваш долг на сегодняшний день. Угу. Скажите, пожалуйста, сегодня тоже, вы, я так понимаю, оплату отказываетесь, да, 1800 внести для отсрочки? Сегодня? Да. Сегодня не внесу. Сегодня внесете, а когда внесете, так же, да, не скажете нам? Ну, я пока не знаю. Ну, понятно. Ну, ладно, нам тогда можете уже не сообщать, а по поводу оплаты вашей, да, с завтрашнего дня назначаются выездные мероприятия с целью выяснения причин оплаты по адресам займа, а договора займа. Так вам по телефону поэтому, непонятно? Да не надо, да, я чего все понимаю, Кира Сергеевна, вы можете говорить все, что угодно, вы чего уже не надо? Находитесь на просроченной задолженности 41 день, я вам объясняю, что не нужно. Не надо объяснять, или я уже все сказала. Вы думаете, вы что-то новое узнаете? Да не мы, а специалист выездной группы, который поедет по адресам, заявлено договориться, или вы с ним причине оплаты по вашему ребенку. А вы кто? Это вам не понятно, специалист, да? Выездной группы? А мы... Нет, мы не работаем по вашему региону. Я еще раз говорю, я куратор по вашему договору займа, если вы готовы решать это в добровольном порядке, то мы вам, то есть предлагаем лояльные условия. Я не понимаю, какие лояльные условия. Я и в прошлый раз не поняла. Какие лояльные условия? Не понимаю. Отсрочка, да? На две недели, так это не отсрочка. Нет. Это график платежей. Где график платежей у вас через... Раз в две недели. Не график платежей, разве? Кира Сергеевна, период вашей оплаты, да, вы хотите сказать две недели. Но вы, тем не менее, учитываете тот факт, что вы находитесь на просроченной задолженности, у вас три просроченных платежа по договору займа. Понимаете, да? Ну, я знаю, потом, конечно. Потому что вы уже 41 день оплату не производите. Удерживаете денежные средства компании Микредит. Возможно, закон. Почему я удерживаю денежные средства компании? Вот так, скажите, где пожалуйста. Где они? По условиям. Потому что по условиям договора займа, согласно графику платежей, вы должны были оплачивать по графику платежей в срок. Все верно? Верно. Договор займа. Конечно. Вы оплату производите? Пока нет. А что вы делаете, значит? Где это регламентируется, что я удерживаю именно ваши средства компании Микредит? Так вы взяли-то... Так нет, вы, а что вы думаете, мы чьи деньги-то у вас... А что это за формулировка? Она мне непонятна. А что непонятно вам? Что я удерживаю ваши деньги. Вы нарушаете гражданский кодекс... Нет, это кто сказал? Это вы сказали? Или кто вам сказал? Нет, у вас есть полномочия? Это вы? Вот, давайте об этом и говорить. Зачем мне говорить, что я нарушаю гражданский кодекс Российской Федерации, если вы не имеете права претендовать на то, что я нарушаю гражданский кодекс? Вы только что сказали. Кто может определить? Только суд. Вы не можете. Вы в суде работаете? Это вы определили, что я не могу? Да. Это закон определяет. Только суд может определить, нарушаю я закон или нет. Кира Сергеевна, давайте, знаете, как сделаем? Вы вот этот настрой оставьте, пожалуйста, на общение с лично, да, со специалистами выездной группы. Не надо мне советовать, на кого настроено делать, а кого не делать, на кого не делать. Вот послушайте меня, да, то есть сегодня оплаты не будет по вашему договору займа. Завтрашнего дня вы можете ожидать выездную группу с целью выяснения причины оплаты. Ну, приеду, также пообщаемся. Всего не доброго. Вопрос вообще. Всего доброго. Алло, здравствуйте, это Микредит, выездная группа, Воронов Дмитрий Александрович. Кира Сергеевна, это вы? Верно. Я звоню по поводу вашего долга в компании Микредит, 19 974 рубля 50 копеек. Вы намерены с нами вопрос добровольно решить? А недобровольно это как? Недобровольно? То есть добровольно вы решили? Ну, вы говорите добровольно, значит, есть недобровольно. Я вопрос вам задал. Что вы мне вопросы на вопрос отвечаете? Вы на мой вопрос ответьте. Либо утвердительно, либо отрицательно. А что значит добровольно или, например, недобровольно? Опять вопрос. Значит, смотрите, какая ситуация, Кира Сергеевна. Всю сумму просроченной задолженности вы готовы будете внести к понедельнику, 8 июня? Нет, не готова. Тогда вносите, значит, как минимум сумму одного просроченного платежа 6061 рубль. Внесете эту сумму, получите у нас отсрочку достаточно длительную. Мы пойдем вам навстречу, по поводу отсрочки я могу вам гарантировать, что мы ее... Мне уже один сотрудник гарантировал, что тут ничего не вышло. А что не вышло? Так платеж, что вы не внесли? Нет, платеж тот, который я уже внесла. Когда? Последний мой платеж. Последний ваш платеж в размере 1200 рублей? До этого еще. До этого? 2991 рубль? Это вы автоматически списывали? Нет. А какой платеж, о каком вы платеже говорите? Который поступил на день с опозданием по графику платежей 9.04? Да. Вы о чем вообще? Я не понимаю. Вы о чем говорите? Ну, мне про акцию какую-то говорили, то есть и так далее. В общем, не прокатила акция. Уважаемая, слушайте, я не знаю, что вы там, про какую акцию мне говорите. Да, сотрудник Микредита мне говорил. Сейчас ваши документы переданы в отдел выездной группы. На данный момент, если вы не намерены решать вопрос добровольно, придется тогда направить по всем адресам, указанным в вашем договоре, нашу группу специально обученных сотрудников. И что они? Они будут у меня имущество поверьте забирать, мне, что ли? Поверьте мне, не в ваших интересах, чтобы это произошло. А что они будут делать? Мы также с ними можем поговорить. Может, с вашим окружением повзаимодействовать. Каким Макаром? Подумайте об этом. Каким Макаром будут взаимодействовать? Вы меня послушайте, не надо... Каким Макаром будут взаимодействовать? Еще раз повторяю, значит, на данный момент вам... В принципе, достаточно... Вы сказали, а говорите «Б». Каким макаром будут взаимодействовать с моим окружением? Меня хорошо слышно. Алло, слышно меня или нет? Да это вы меня не слышите. Меня слышно или нет? Я вас прекрасно слышу. Каким намерением вы собираетесь действовать с моим окружением? Что будете делать? Что будете делать? На данный момент вы о чем говорите? И вы мне пытаетесь угрожать, что будут взаимодействовать с моим окружающим. 19-ю статью Уголовного кодекса откройте, что? Посмотрите, что... Давайте не будем нарушать закон. Давайте не будем нарушать закон. Вы нарушаете 230-й федеральный закон. Какой уголовный... Какой уголовный... В каком пункте вы... Вы мне какие статьи читаете? При чем здесь уголовное дело? Вот вы мне скажите, пожалуйста. Вы параллельно не разговариваете, я повторю. Я могу хоть перпендикуляр разговаривать, мне все равно. Вы мне не ответили ни на один вопрос. Вы понимаете это или нет? Я не хочу вас слушать. Я вас прекрасно слышу. Я вас прекрасно слышу. Вы меня не слышите. Я вам задала несколько вопросов, вы ни на один не ответили. Вы со мной будете говорить, какой уголовный кодекс? Вы о чем? Вы кто? Вы судья? Вы же нас обвиняете. В нарушении 230 федерального закона, потому что вы хотите взаимодействовать с кем? Пункт 230 федерального закона, который мы якобы нарушаем. Я не буду вам ничего... У вас есть 230 федеральный закон? Вот и почитайте его. Какими способами вы хотите воздействовать на окружающих мне людей? Каким образом? Каким образом? Они давали на это согласие? Они давали на это согласие? Я задаю вопрос. Я вам вопрос задаю. Задавать тогда, когда вы платите долг. А с чего вдруг? Вы мне позвонили, правильно? Вы мне позвонили? Вы мне позвонили? Или я вам позвонил? Я не хочу вас слушать, вы не ответили ни на один из моих вопросов. Вы ответите на вопросы или нет? Вы что, собираетесь... Каким образом? Да вы ни на один вопрос не отвечаете, конечно. Параллель, когда вы говорите параллель, я ни слова не понимаю из того, что вы говорите. А вы меня послушаете? Меня будете слушать? Хотите знать, каким образом будет действовать наша выездная группа, которая к вам направится в цель выяснения причин неоплаты? Но вот если вы ситуацию до этого доведете, я думаю, что наши сотрудники специально... Что вы уходите от ответа? Каким образом? Вас и проинструктируют прямо на месте. Вы можете меня сейчас проинструктировать? Или думаете, я боюсь выездную группу, то пусть приезжают, пообщаемся. Алло, меня слышали или нет? Алло, вы там боитесь? Вы... Алло, что вы меня не слышите? Да. Что происходит-то? Я не знаю. Я не знаю, что происходит. Знаете, ой, ужас какой. Алло, уважаемые, прекратите в параллель разговаривать. Не а я смеюсь. Значит, я не разговариваю в параллель. Я в перпендикуляр могу поговорить. Уважаемая, давайте, как вы там можете поговорить, мне не озвучивайте. Мне а что это? Не... Вы нарушили мое пространство. Что хочу, то и говорю. Какое ваше пространство нарушили? Вы мне позвонили, не я вам позвонила. Вы мое личное время забираете. А вы наши деньги незаконно удерживаете. Каким образом? Вот второй, пожалуйста. Вот второй, пожалуйста, что я удерживаю незаконно ваши средства. Да каким образом я удерживаю ваши деньги? Вот вы объясните, пожалуйста. Простая моя. Алло. Слышите? Каким образом я удерживаю вас? Ну, ответьте на вопросы-то. Вы же ни на один вопрос не ответили. Стоп, алло. Так вы слушаете ответ будете или нет? Или вы так вы меня куда-то уводите в какую-то другую вселенную. Да? Давайте еще раз. Таким образом будет... Так, стоп, замолчите. Закройте свой рот. Послушайте меня еще раз. Я вопрос задаю, вы отвечаете. Вы мне позвонили, а не я вам. Вы мне там в трубку крякаете, я вас вообще не слышу. 6061 рубль, значит. Идет неоплата. У нас есть конфликт, правильно? С компаниями... Да заткнитесь вы или нет, господи боже ты мой, дайте мне сказать. У нас есть конфликт? Конфликт есть?